На нем Корнилов жил. Внезапно высоко над южной бухтой появляется белое облачко расходящегося дыма, сопровождаемое резким звуком разрыва бомбы. Вишь ты, где разорвало? Это он с новой батареей нынче палит. А ну навались, Мишка, барка с перегонием. И раз, и раз, и раз. И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняя тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты. И пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к графской пристани.